и в беспредельную даль полет. Да благословит Господь нас в этом чудном полете. И последняя самая мысль. Когда Бочман мне задал вопрос, какая самая основная цель христианина, ему сказали благовестие. Он говорит, правильно, но не совсем. Ну а что же? Ну он долго держал в таком напряженном состоянии своих слушателей, а потом ответил, основная задача христианина – это стать Христовым благоуханием. И кто стал его благоуханием, тот стал обязательно его благовестником. Вы посмотрите на цветы. Они не кричат «иди ко мне», они просто цветут и просто аромат распространяют. Дай Господь, чтобы вы были Христовым благоуханием. И самое-самое последнее, когда к Христу приступила женщина с алавастровым сосудом, в ней была драгоценность мира, но запах мира не мог распространиться, пока не был разбит этот сосуд. Пусть Господь позволит каждому из нас сокрушить внешнего человека. Надо довериться Ему, признать свою несостоятельность и в деле благовестия, и вообще во всех деяниях, пока я руководствуюсь своим «я». Давайте дадим Господу сегодня в молитве сокрушить внешнего человека, отказаться от своего «я», потому что лукавый может там гнездо свое свить, да будет оно разбито, да будет свобода духу нашему. А может, у кого-то еще дух находится в спящем состоянии, поэтому Господь и тому говорит, «Стань спящий, воскресни из мертвых, и да осветит тебя Христос, Ему возлюбившему нас, омывшему своей святой кровью, да будет слава и хвала ныне и в день вечный». Я действительно не свой. Меня выкупил Господь. Даже вот, хотя верующий я или неверующий, за всех был выкуп. Все куплены. Только тот воспользуется вот этой купчей, кто признал. Кто не признал, тот остается в том же рабстве. Кто признал, пользуется свободой выкупа. Разница есть, друзья, я свой или Божий. Вот если я Божий, что для этого нужно? Мы читаем в 10 главе послания Евреям, 14 стих. Бог одним приношением Иисуса Христа в жертву сделал навсегда совершенными освящаемыми. То есть уже сделано, на Голгофе совершено. В нашей жизни теперь вопрос, кого? Освящаемых. Освящаемость, чья сторона, друзья, наша или Божья? Освятить. Это Божья сторона. Мы не можем освятить. Божья сторона освятить. Но кого может Бог освятить? Вот может Он всех насильно освятить? Освящает только тех, кто себя посвятил. Кто посвятил себя? Вот насчет посвятить себя, у меня вот эта истина долго была непонятна. Вы знаете, вот посвящаю, Господи, посвящаю, теперь я Твой, признал. Чувствует не надо, а туда-сюда опять своим стал. Опять самовольство, опять по-своему, опять забываю, что я Божий. Я долго не мог понимать, как вот это вот уразуметь до конца. Вот Христос говорит в 9 главе Луки 10 стихом. Приходят к Нему люди и говорят, я пойду за тобой. Вот ты знаешь, лисица имеет море, птицы гнезда, а ты можешь идти за мной, я не имею ничего. Сын человеческий не имеет где головы преклонить. Пойдешь за мной за таким? Не знаю, пошел он или нет. Богач пришел, юноша. Господи, я все заповеди знаю. Я все соблюл от юности моей. Что еще? Христос видит, что он очень богат и привязано сердце его. Говорит, тебе нужно вот что. Хочешь быть совершенным? Хочу. Пойди продай, раздай, приходи, возьми крест, следуй за мною. Юноша опечалился, пошел. Не подходит такое. Конечно, братья и сестры, нам сегодня не говорит Христос, пойди продай, раздай, а потом куда идти? И где ты будешь опять просить? Не в этом дело. Как тебе привязан твой дом? Как тебе привязана твоя жена? Как привязана к тебе машина? Как привязан к тебе, может быть, какой-то другой идол? И много-много их у нас. Как привязан к тебе твое «я», которое ты очень любишь? Третья книга Царств, 19 глава, там в конце главы повествует, как Бог посылает Исаию: найди Елисея и помажь его вместо себя. Елисей пашет на валах. 12 пар валов, и он бригадиром там. И вот хорошие валы, дух хороший, и меня идет мимо его, и на него бросил милость. Какая-то накидка. Елисей уже знал прекрасно все. Он когда-то служил Илии и даже подавал водичку на руки его. Ну вот таким он был послушным, добрым юношей. А потом что-то случилось, что он пристроился, землю купил, видать, хорошим сыном стал в доме, родители рады, довольны, образовался сыночек, стал хозяином. Слава Богу, теперь строится, начнет там, может, в Америку съездит или в Германию. И смотришь, хоть не стыдно будет за такого. А вдруг на тебя откуда-то Илия появился. Знал об этом все прекрасно Елисей. И в эту минуту надо решительность. Для Господа, друзья, не терпит Бог тех людей, которые долго торгуются. Или да, или нет. У Господа сразу виден тот человек, который что-то любит больше, чем Бога. Но для того, чтобы все-таки и это не потерять, и в небо, ну, буду посвящать собрание, буду молиться, буду потихоньку стараться, как-нибудь спасусь. Не рассчитывайте. Должна быть полная решительность. Вот смотрите, как произошло у Елисея. Илия идет дальше, а Елисей думает, что же делать? Хотя бы остановился? Нет. Он догоняет его. Господин, я пойду попрощаюсь с родителями. Иди, иди. Но помни, что сделал я тебе. Он сразу вспомнил, что сделал. А сделал такое, что или пойду прощаться, никогда уже не догоню. Или надо сразу бросать все и идти. Вот и все. Что делать опять? Я тогда думал, вот еще пойду прощаться, зайду домой, папа, мама, до свидания. Как до свидания? Куда ты? Ухожу. Куда уходишь? Не спрашивайте, куда ухожу. А насколько? Навсегда. Сыночек, что с тобой? А нас на кого? Мы ж на тебя всю надежду. Крик, лёг. Он понял, не вырвусь. Смотрите, как Христос говорит, мертвым предоставьте мертвецов ходить. Идите за мною. Сейчас решительно. Сейчас время настолько такое короткое и решительное время, что только вы успеете. Не рассчитывайте на какую-то двойную жизнь и здесь, и там. На что-то одно. Елисей, конечно, он сразу понял, никуда, только здесь. А плуг будет блистать в моих глазах, он очень хороший, сжигаю. А валы будут в моем сердце, заколол. Вот почему получил вдвойне от Илии. Мне как-то пришлось тоже прийти заключение, не помню, третий или четвертый срок. И уже усталость, сильная усталость. И жена уже как-то начинает поговаривать, какие дети стали сейчас, какой переломный возраст, он бы сам ушел из дома. Ну, как бы ты, и я чуть-чуть поддался. Устроился на работу, а гонения были страшные. И работа такая, неделю работаю, неделю дома. Устроил себе топчанчик такой, привык там, чтоб ровненько, не мягко. Светильник над топчанчиком своим, жена, дети, не стучите, не мешайте, не беспокойте меня. И почитаю Библию, помолюсь, ну, чё так не жить? Живу. Проходит месяц, на второй, работаю. Приезжает Петр Данилович, как Григорий Васильевич, отдохнул? Да так отдыхаю, поедем на совещание. Но это неплохо, с братьями повидеться. Приехал туда, встреча, радостно, началось совещание. Но такое тогда было время, мало осталось на свободе. И совещания короткие были. Скорее бы успеть главные вопросы. Могут накрыть, помешать. И сразу начали, что делать с Азией. В Азию нахлынула такая волна карибистов. И даже те, которые были с нами, и тех сломили и стали работать. Особенно Коксинга там. Надо туда ехать, выручать церкви, народ Божий. Ну, кто ж поедет? Тут прям сюда, Григорий Васильевич, тебе надо ехать. Я тут сразу, братья, да я ж только устроился на работу. Да мне же с детьми-то надо, братья, ну как так? Вот так попытался немножко, и братья поняли мою нерешительность. Вот понимаете, в чем заключается? И я в обиду даже вошел, думал, братья какие, кто-то работает, а мне чуть-чуть, и уже 4 или 3 раза я отсидел. Ну неужели ж нельзя? Ну так оно и есть, а то так, на кого нападут, а то уже надо готовиться, уже все. Надо или куда-то переходить, или что. Вот такое состояние, борьба, торговля, колебания. Потом тема беседы пошла. Один брат подготовил, и тема как раз, если кто оставит отца, мать, жену, детей, возьмет крест, вот если так, и здесь получит у меня. И так говорил, так вдохновил его Господь, я сижу, и, значит, то было у меня такое вот переломное состояние, а потом стал взвешивать, подожди, давай подумай. Я добровольно где-нибудь оставлял? Как я оставлял? Арестовали, на суде встречу с женой, с детьми, приговор, 5 лет, 3, 2, до свидания, дети, до свидания, жена, цветы кинут, воронок. Но это я добровольно или нет? Было, прихожу перед рассветом домой, потому что подслушиватели, люди, чтобы не видели, посмотрю на сонных детей, женой немножечко поговорю, она сама уже торопит, Гриша, уходи, а то скоро уже видно, уходи. И это вспомнил, и так все взвесил, это было добровольно. Потом вот я так оставил, вот тогда было подневольно, надо было, вот сейчас, когда надо оставить, когда надо взвесить, что для меня дороже, работали, валы, другие стройки, или все-таки Господь, что дороже, чей я есть, кто мной управляет? Я сильно себя осудил, мне стало стыдно. И когда закончилась эта проповедь, на колени я первый закричал, Господи, прости. Я стал управлять собою, я не смел этого делать. Я забыл, что я твой. Поэтому я вот так и пошел таким путем. Мы все там молились, мы рыдали там. Когда поднялись, я говорю, братья, еду. Насколько нужно. Приехал домой, я уже с опозданием приехал. Написал заявление на работу, отдал сыну. Я говорю, вот это отдай, пусть как хочет. Жена, а что? Уже все. Опять. Разговаривать нельзя было подробно тогда. Я говорю, ты знаешь что, поедем со мною. И вот надо будет заехать брату, вот у нас молодой брат. Ты поговоришь с женой, чтобы она тоже отпустила его. Он останется в крае здесь служить, а я поеду туда. Та молодой говорит, тетя Люба, я боюсь сама, как я без него буду? А моя говорит, Аня, не бойся, привыкнешь, надо, ну не все же, я же сама вот такая вот, оставляю, и я остаюсь и привыкаю. Мы слушаем, плачем, подошли ближе, стали молиться Господи, укрепи нас. Нас добровольно трудно понять. Нам очень трудно расстаться с тем, что мы любим. Ну, помоги нам. Помолились так серьезно. Когда я поехала, тут я только понял, что значит свой и что значит Божий. Как Бог действовал, крепился. Много меня укоряли после того. Как ты смел вот того. Да до него и доступа не было. Они так охраняли, а Бог сильным был действовать. Братья и сестры, давайте проверим, сколько бы было успеха, благословения, если бы мы были Божьи. И какая разница? Вот когда я Божий, вот тогда дети Божьи мои, Божьи. Когда я Божий, вот тогда жена моя Божий. Когда я Божий, тогда дом, в котором я живу, это Божий дом. Он охраняет. Вот некоторые так молятся: Господи, сохрани нас и все, что находится в нас, потому что мы Твои, и все, что в нас, это Твое. Но не везде так, друзья. Вот в одном месте так рассказывает служитель, говорит: как у вас? Почему вы так? У нас кто купит машину? Заявляет: братья и сестры, я вот машину приобрел. Я хочу ее посвятить Господу. Давайте помолимся. Служитель открывает место Писания, прочитал: посвящается Господу. Все машины посвящены Господу. Не уедет ни один брат, ни одна машина, пока пресвитер не скажет: братья, свободно уезжайте. Это моя машина, это мой дом, это моя жена, это мой муж. Это мое платье, это мои деньги. Пожертвования плохие стали. Почему? Забыли, что мы Божьи. Если то, что Божие, и я жалею отдать, то как же тогда Господь будет ко мне говорить? Что нужно, друзья? Очень серьезно вникнуть. Я когда-то говорил: Господи, я отдаюсь, я Твой. Что-то еще не доставало. И мне Господь открыл: что ты отдаешь? Скажи, что ты отдаешь? Что ты имеешь, чего бы не получил? Назови. Правда. И вот это когда раскрылось: а что ж ты хвалишься, как будто не получил? 4 глава 2 послания Коринфянам. Ну назови, что ты имеешь, чего ты не получил от Господа. Присвоил? И мне пришло такое, братья и сестры, Христос говорит: кто потеряет душу свою. Что значит потерять? Когда я отдаю: Господи, я тебе вот 100 рублей отдал, я еще знаю, что я отдал. Или отдаю себя самого, я знаю, где я отдал. Трудно становится, я вертаюсь и забираю. Прибегло меня на жертвенники, я соскакиваю. А вот когда потерял, тогда не знаю, где искать. Потерял. Не знаю, вот как потеряна жизнь. Потеряна. Где она проходит? В каких условиях? Вот, друзья, что нужно. И для того, чтобы быть святым, быть совершенным, это тогда только будешь брать.